превращение партии в машину власти, но и глушение зова совести многих из тех, кто должен был публично, открыто протестовать против узурпации власти одним человеком. Все знают, чем бы это кончилось для конкретного человека, но в том-то и дело, что использовать этот шанс совести можно лишь в союзе с мужеством мысли. Внутреннее же рабство, как правило, оказывалось сильнее. Когда Сталину стало известно о ленинском письме, он заявил о своей отставке. Это был правильный шаг. Только так должен был бы поступить любой большевик на его месте. Если бы она была принята, возможно, многое пошло бы по-другому. К слову сказать, в 20-е годы Сталин не раз заявлял о своей отставке. После 15-го съезда, например, в довольно категорической форме. Троцкистско-зиновьевская оппозиция потерпела тогда поражение. Съезд организационно это оформил. На первом пленуме после съезда Сталин обратился к членам ЦК с просьбой. «Я думаю, что до последнего времени были условия, ставящие партию в необходимость иметь меня на этом посту как человека более или менее крутого, представлявшего известное противоядие оппозиции. Сейчас оппозиция не только разбита, но и исключена из партии. А между тем у нас имеется указание Ленина, которое, по-моему, нужно провести в жизни. Поэтому прошу пленум освободить меня от поста генерального секретаря. Уверяю вас, товарищи, что партия от этого только выиграет». Но к этому времени авторитет Сталина возрос, и он олицетворял собой в партии человека, борющегося за единство, непримиримо выступающего против различных фракционеров. Отставка вновь была отклонена. Но, похоже, Сталин в этом был уже уверен, и просьба об отставке имела цель укрепить свое положение. Каменев и Зиновьев на 13-м съезде предприняли все меры, чтобы ленинская настоятельная рекомендация осталась без удовлетворения. Сталина уговорили взять свое устное заявление обратно, и выработали сообща линию, согласно которой Сталину предложено учесть пожелания и критические замечания умершего вождя. Зиновьев и Каменев лично проводили эту работу в крупных делегациях, фактически дезавуируя идеи Ленина. Они немало сделали, чтобы обелить своего будущего могильщика. Этим политикам, не лишенным способностей и заслуг перед революционным движением, на том этапе казалось главным не допустить Троцкого на первые роли. Не судьбы революции, судьбы ленинского завещания и будущее страны их интересовали в первую очередь. Старый, как сам мир, императив вышел на первый план. Личные интересы, амбиции, тщеславие. Сталина они оба, как и Троцкий, явно недооценивали. Известно, например, что Зиновьев в начале 20-х годов в узком кругу говорил: «Сталин хороший исполнитель, но им всегда нужно и можно управлять». У самого Сталина этих способностей к самоуправлению нет. Видимо, Зиновьев, а с ним и Каменев, в своих планах рассчитывали, что Сталин останется в роли генсека лишь как руководитель секретариата, а в Политбюро роль первой скрипки будет играть другой человек. Конечно, Зиновьев. Сталин видел эти расчеты и до поры до времени делал вид, что такой расклад его устраивает. Ведь не случайно же он добился, чтобы докладчиком по основному политическому вопросу на 13-м съезде выступил Зиновьев.